Оставшись один, Корсо вытащил из сумки бумаги и принялся за работу. Он выбрал стол у самого окна и устроился за ним. Открыл 9 врат на странице с фронтисписом. Но прежде глянул в окно. У противоположного тротуара стоял серый БМВ. Упрямый Рошфор нес караул. Потом Корсо перевел взгляд на табачную лавку, и девушки там не обнаружил. Теперь его внимание было сосредоточено только на книге. Тип бумаги, четкость оттиска на гравюрах, погрешности и ошибки. Он уже знал, что 3 экземпляра идентичны лишь на первый взгляд. Черный кожаный переплет без названия, 5 полос на корешке, пентаграмма, число страниц, порядок расположения гравюр. С величайшим терпением он сопоставлял страницу за страницей и заполнял свои сравнительные таблицы. На странице 81, за 5-й гравюрой, он нашел еще одну карточку, исписанную рукой баронессы. Перевод одного абзаца с этой самой страницы, а лучше сказать, его расшифровка. «Ты примешь договор о союзе, который я тебе предлагаю, отдавая себя в твою власть. Ты посулишь мне любовь женщин и невинность девушек, чистоту монашек, достоинство, наслаждение и богатство сильных мира сего, светских и церковных иерархов. Стану предаваться разврату каждые 3 дня, и опьянение будет мне в радость. Один раз во всякий год буду отдавать тебе почести в знак подтверждения этого договора, подписанного моей кровью, и стану попирать ногами святыни церкви, и стану возносить тебе молитвы, и не буду страшиться ни веревки, ни железа, ни яда, и смогу проходить меж чумных и прокаженных не без чести своей плоти, но прежде всего обрету я знание, из-за коего первые предки мои отказались от рая, и в соответствии с этим пактом ты сотрешь мое имя из книги жизни и внесешь его в черную книгу смерти, и с сего момента проживу я 20 лет счастливо на этой земле людей, а потом пойду с тобой в твое царство проклинать Господа». На обороте той же карточки он нашел еще одну запись. Это была расшифровка нескольких строк с другой страницы. «Я узнаю рабов твоих, братьев моих, по знаку, запечатленному на какой-нибудь части их тела, на той либо на другой, по шраму либо печати твоей». Корсо выругался шепотом над всей души, словно произнес молитву. Потом обвел взглядом книги на стеллажах, их темные потертые корешки, и ему показалось, что из этих книг откуда-то изнутри до него начал доходить странный приглушенный шум. Каждый закрытый том был замкнутой дверью, за которой волновались тени, голоса, звуки. Они пробивались к нему из глубины и мрака. И у Корсо по коже пробежал холодок, как у банального книжника-любителя. Было уже совсем поздно, когда он вышел на улицу. Остановившись на пороге, глянул направо и налево и не увидел ничего подозрительного. Серый БМВ исчез. От сены поднимался туман, переваливался через каменный парапет и стелился по влажной брусчатке. Желтоватый свет фонаря с набережной освещал пустую скамью, где прежде сидела девушка. Корсо дошел до табачной лавки, но так и не встретил ее, не различил ее лица среди лиц тех, кто стоял у стойки или сидел за узкими столиками в глубине зала. У него появилось смутное ощущение, что в этой головоломке какая-то деталька легла не туда, куда надо. После телефонного сообщения о новом появлении Рошфора в его мозгу неумолчно звучали прерывистые сигналы тревоги. Корсо, а его инстинкты благодаря последним событиям обострились, нутром чуял опасность. И на пустынной улице, и в сыром тумане, который поднимался от реки и доползал до дверей бара. Охотник за книгами тряхнул плечами, пытаясь освободиться от неуютного ощущения, затем купил пачку галуаз и, не моргнув глазом, проглотил одну за другой 2 порции джина. Тотчас нос его задышал ровно, и все вокруг постепенно встало на свои места. Словно в линзе, через которую он смотрел на мир, отыскался нужный фокус. Сигнал тревоги превратился в едва слышное жужжание, а эхо звуков из внешнего мира доходило до Корсо, как и положено, словно сквозь ватный фильтр. Держа в руке 3-ю рюмку джина, он двинулся к свободному столику, расположенному рядом со слегка запотевшим окном. Уселся и оглядел улицу, берег реки, туман, который переваливался через парапет, полз по мостовой, явился клубами, когда его рассекали колеса автомобиля. Так Корсо просидел четверть часа, положив сумку на пол между ног в ожидании какого-то непонятного знака. В сумке лежала добрая часть ответов на вопросы Вара Борхии. Библиофил тратил свои деньги не впустую. Для начала Корсо обнаружил отличия на 8 из 9 гравюр. В экземпляре 3 сюрпризы таились на гравюрах 1, 3 и 6. Первая гравюра. В обнесенном крепостной стеной городе, куда направлялся рыцарь, было 3 башни вместо 4. Третья гравюра. У лучника из колчана торчала стрела, в то время как в экземплярах из Толедо и Синтры колчан оставался пустым. Шестая гравюра. Повешенный был подвешен за правую ногу, а его близнецы из экземпляров 1 и 2 за левую. Таким образом, можно было сделать вывод. Все гравюры, хоть и казались совершенно одинаковыми, имели отличия, все, кроме девятой. И различались между собой все 3 экземпляра. Это, на первый взгляд, причудливая странность обретала смысл при внимательном, параллельном сопоставлении с марками гравера, которые соответствовали подписям «Инвентор», тот, кто сделал композицию, и «Скульптор», кто вырезал, «AT» и «LF». Сопоставляя обе таблицы, легко увидеть некую закономерность. В каждой гравюре, где имелись отличия по сравнению с 2 аналогичными, иными были инициалы, обозначающие «Инвеннит». Из чего следует, что Аристид Торкья, выступая в роли скульптора, вырезал на дереве все ксилографии, с которых делались гравюры. Но автором композиции он назывался лишь в 19 из 27 случаев. Еще 8 распределялись по 3 экземплярам следующим образом. 2 в первом, 3 во втором и столько же в третьем. И автор у них был другой, тот, кто обозначался инициалами LF. Трудно было отделаться от мысли, что под ними скрывался Люцифер. Башни, рука, стрела, выход из лабиринта, песок, нога повешенного, шахматная доска, ореол. Вот перечень несовпадений. 8 отличий, 8 правильных гравюр, наверняка скопированных с таинственного Делла Меланикона. Его использовали в качестве оригинала. И еще 19 с изменениями, то есть бесполезных. Так что на самом деле у 3 книг общими были лишь текст и внешний облик. Поэтому ни один экземпляр нельзя считать ни подделкой, ни бесспорным подлинником. Аристид Торкий рассказал своим палачам правду, но не всю. Осталась 1 книга, действительно, только 1. Он спрятал ее, спас от костра, но и закрыл для недостойных доступ к ней. Ключ был в гравюрах. Осталась 1 книга, спрятанная в 3 книги. А чтобы восстановить ее, нужно строго следовать всем правилам искусства. И еще. Ученику нужно превзойти учителя. Он смочил губы джином и всмотрелся в темень над сеной, куда не доставал свет фонарей, которые и набережную-то освещали кусками, оставляя глубокие черные провалы под голыми деревьями. По правде сказать, буйной радости одержанная победа ему не доставила. Он не испытывал даже самого обычного удовлетворения, как положено после завершения трудной работы. Ему было знакомо такое душевное состояние. Как правило, подобное холодное и ясное спокойствие опускалось на него, когда книга, за которой он долго гонялся, наконец попадала к нему в руки, или когда ему удавалось обойти соперника и заполучить экземпляр после сложной борьбы, или отыскать истинную жемчужину в груди старых бумаг и всякого хлама. Он вспомнил другие времена и другое место. Вспомнил Никон, раскладывающую видеокассеты на ковре перед включенным телевизором. Вспомнил, как она в такт музыки мягко колыхалась в кресле качалки. Одри Хепберн, влюбленная в римского журналиста. И при этом не сводила с Корсо больших темных глаз, которые с неизменным изумлением отражали окружающий мир. Но это была уже та эпоха, когда в глубине ее взора начали сквозить суровый упрек и предчувствие одиночества, которое кольцом сжималось вокруг каждого из них, словно неумолимо приближался срок платежа какого-то долга. «Охотник, настигший добычу», — сказала тогда Никон тихим голосом, будто сама изумилась собственному открытию. Наверное, в тот вечер она впервые увидела его таким. Корсо, беспощадный волк, переводящий дух после долгой погони, надменно и презрительно попирающий добычу. Выносливый и жестокий захватчик, ни разу не содрогнувшийся при виде чужой крови. У него одна цель — охота. Охота сама по себе. Ты мертв, как и твои жертвы, Лукас Корса. Как эта ломкая сухая бумага, из которой ты сделал свое знамя. Ведь ты не любишь даже эти пыльные трупы. Да они, кстати, тебе и не принадлежат. На самом-то деле тебе плевать и на них. Он на миг задумался. А что бы сказала Никон о его нынешних ощущениях? Об этом зуде в паху, о сухости во рту, несмотря на выпитый джин. Вот он сидит за узким столиком в баре, смотрит на улицу и не решается выйти наружу, потому что тут, в тепле и при ярком свете, в сигаретном дыму и под шум разговоров за спиной, он хоть на время чувствует себя в безопасности, хоть на время его оставило мрачное предощущение беды, которая не имела ни имени, ни формы, но, как он нутром чуял, подбиралась к нему сквозь защитный слой джина, разлившегося в его крови, подбиралась вместе с проклятым туманом. Это напоминало английский черно-белый пустынный пейзаж. И Никон сумела бы оценить это. Безил Радбоун, застыв, слушает, как вдалеке воет собака Баскервилей. Наконец он решился. Допил последнюю рюмку, положил на столик мелочь, повесил сумку на плечо и вышел на улицу, подняв воротник плаща. Огляделся, пересек улицу. Дошел до каменной скамьи, где прежде сидела девушка, и зашагал по набережной. Мутно-желтые огни баржи, проплывающие мимо одного из мостов, осветили Корса снизу, и грязный туман ореолом вспыхнул вокруг его силуэта. Набережная Сены казалась совсем безлюдной. Даже автомобили проезжали очень редко. Рядом с поворотом на узкую улицу Мазарини он махнул рукой вынырнувшему откуда-то такси, но оно не остановилось. Он прошел еще немного, до улицы Генего, и собирался через Пон-Неф двинуться к Лувру. Туман и неосвещенные дома делали окружающий пейзаж мрачным, вне времени. Корса одолевала непривычная тревога. Он, как волк, учуявший опасность, втягивал носом воздух то справа, то слева. Потом перекинул сумку на другое плечо, чтобы освободить правую руку, и, растерянно озираясь, остановился. Как раз на этом месте, глава 11, интрига завязывается, Д'Артаньян увидел Констанцию Бонасье, которая вышла из-за угла улицы Дофина и направилась по тому же мосту в сторону Лувра. Ее сопровождал мужчина, оказавшийся герцогом Бекингемом, для которого ночное приключение могло кончиться печально. Д'Артаньян собирался проткнуть его шпагой. «Но я ведь люблю ее, милорд, и ревновал!» Возможно, предчувствие опасности было ложным. Он слишком много всего прочел. И теперь в этом фантастическом пейзаже книжные впечатления подстроили ему ловушку. Но ведь звонок девушки и серые БМВ у дверей не были плодом его воображения. Где-то вдалеке начали бить часы, и Корса шумно выдохнул. В конце концов, все это смешно. Именно тогда на него и напал Рошфор. Он как будто материализовался из мрака, вынырнул из реки, хотя на самом деле следовал за ним по берегу, с другой стороны парапета, и теперь поднялся наверх по каменной лестнице. Про лестницу Корса догадался, когда кубарем покатился по ней же вниз. Никогда раньше он так не падал, и сперва ему почудилось, что падение будет длиться вечно, ступенька за ступенькой, совсем как в кино. Но продолжение последовало довольно быстро. Правда, до падения он получил первый крепкий удар кулаком в правое ухо, очень профессиональный удар. И ночь сразу куда-то поплыла, и все внешние ощущения стали пробиваться к нему совсем издалека, как после бутылки джина, благодаря чему он не почувствовал резкой боли, катясь по каменным ступенькам с острыми краями. Приземлился он чуть живой, но в сознании. Пожалуй, его даже удивило, что до него не донеслось то самое конрадовское, звукоподражательное «сплэш», которое звучит при падении тела в воду. Абсурдно, конечно, но именно такая ассоциация возникла у Корса. Голова его покоилась на каменных плитах, ноги на последних ступенях лестницы. Он глянул вверх и увидел расплывчатый черный силуэт Рошфора. Тот, перескакивая через три ступени, мчался к нему. «Конец тебе, Корса. Это была единственная мысль, мелькнувшая у него в голове. После чего он сделал две вещи. Во-первых, попытался ударить нападающего ногой, когда тот ринулся на него. Но сил не было, и вялый удар угодил в пустоту. Так что остался только один старый способ — сомкнуть ряды, и пусть огонь противника тонет во мраке. Почувствовав вблизи речную сырость и сообразив, что темнота вокруг сгустилась еще и потому, что в стычке он потерял очки, Корсо скорчил гримасу. Гвардия умирает, но не... А еще она катится по лестнице. Так что он и на самом деле поспешил сомкнуть ряды, вернее, сжался в комок, чтобы защитить сумку, которая все еще висела у него на плече. Наверное, прапрадед Корсо оценил такое решение, наблюдая сцену с другого берега Летты. Труднее было понять, оценил ли ее Рошфор. Во всяком случае, тот, подобно Веллингтону, действовал в традициях британской практичности. И когда противник нанес Корсо чистый и точный удар по почкам, охотник за книгами уловил далекий крик боли. У него даже появилось подозрение, что кричит он сам. В общем, надеяться было не на что, и Корсо покорно закрыл глаза в ожидании, когда некто перевернет и эту последнюю страницу. Он чувствовал прямо над собой дыхание Рошфора, который наклонился над ним и сначала рылся в сумке, а потом со всей силы дернул за лямку, крепко сидевшую у Корсо на плече, отчего охотник за книгами снова открыл глаза, и в поле его зрения опять попала часть лестницы. Но так как он лежал лицом вниз, то и лестница виделась ему горизонтально, словно перевернутая на бок и слегка расплывчато. Поэтому поначалу он даже как следует не разобрал, поднимается девушка или спускается. Он только уразумел, что двигается она очень быстро, невероятно быстро. Длинные, обтянутые джинсами ноги перескакивали через ступеньки, а синяя курточка, которую она сбросила на ходу, летела по воздуху куда-то в угол экрана, сквозь клубы тумана, как плащ призрака оперы. Он быстро заморгал, пытаясь лучше разглядеть происходящее, и чуть повернул голову в сторону девушки. Это помогло ему заметить краешком глаза, как Рошфор, тоже перевернутый, подскочил от неожиданности, а девушка, преодолев последние ступеньки, кинулась на него с коротким резким криком, пронзительным и острым, как осколок стекла. Послышался глухой звук, то ли паф, то ли тумп, и Рошфор исчез из поля зрения Корсо, будто его вытолкнуло пружиной. Теперь охотник за книгами мог видеть только опрокинутую пустую лестницу. Потом, с трудом, плотно прижав левую щеку к каменной плитке, стал поворачивать голову в сторону реки. Картина оставалась перевернутой. С одного бока земля, с другого темное небо, внизу мост, сверху река. Но теперь он, по крайней мере, убедился в том, что девушка и Рошфор были тут. Какую-то долю секунды Корсо видел, как она стояла неподвижно. Ее силуэт четко вырисовывался в свете мутных фонарей с моста. Она стояла, широко расставив ноги и выставив руки с повернутыми вперед ладонями, как будто просила минуты тишины, чтобы послушать далекую мелодию, чьи звуки долетали до нее каким-то особым, неведомым для других путем. Перед ней, уперев одну коленку и кисть одной руки в землю, похожей на боксера, который никак не может решиться и встать на ноги, пока рефери считает 8, 9, 10, застыл Рошфор. Свет с моста освещал шрам, и Корсо успел разглядеть на лице врага выражение крайнего изумления. Но тут девушка повторила тот же сухой, острый, как кинжал, крик, потом повернулась на одной ноге, а другой без видимых усилий описала в воздухе полукруг и нанесла ею мощный удар Рошфору прямо в лицо.